30 дней проводились во взаимном обмене не только зернового хлеба и вина, но также красноречия и поэзии. Поэты состязались между собой с благородным соревнованием из-за первенства. Увенчанное победой произведение хранилось в архивах шейхов и эмиров, и мы можем прочесть на нашем собственном языке 7 оригинальных поэм, которые были написаны золотыми буквами и вывешены в Мекке внутри храма. Арабские поэты были историками и моралистами своего времени, и хотя они разделяли предрассудки своих соотечественников, они старались внушать любовь к добродетели и увенчивать ее лаврами. Любимой темой их песнопений была неразрывная связь великодушия с храбростью. И когда они направляли самые колкие свои нападки на какой-нибудь гнусный разряд людей, они с горечью упрека утверждали, что мужчины не умеют быть уступчивыми, а женщины не умеют отказывать. В арабских лагерях до сих пор можно найти такое же гостеприимство, каким отличался Авраам и какое воспевал Гомер. Наводящие ужас на всю степь свирепые бедуины принимают без расследований или колебаний чужеземца, который смеет положиться на их честь и войти в их палатку. Его принимают приветливо и почтительно. С ним хозяин делится своим богатством или своей бедностью, а после того, как он отдохнул, его провожают изъявлениями благодарности, благословениями и, может быть, подарками. Нуждающемуся брату или другу оказывают еще более великодушное сочувствие. Но геройские поступки, которые могли бы сделаться предметом общих похвал, как кажется, выходили в их мнении за пределы того, что дозволялось благоразумием и было согласно с обычаями. Однажды возник спор о том, кто из жителей Мекки превосходит всех других великодушием. И чтобы разрешить его, были названы для сравнения 3 граждан, считавшихся самыми достойными такого состязания. Сын Аббаса Абдаллах собрался в далекий путь и уже занес ногу в стремя, когда услышал жалобную мольбу: «Сын дяди апостола Божия, я странник, и я в нужде». Он немедленно сошел с коня, подарил пилигриму своего верблюда, его богатую сбрую и кошелек с 4000 золотых монет, оставив при себе только меч, или потому, что это оружие было особенно ценно по своему закалу, или потому, что оно было подарено почтенным родственникам. Слуга Саида сказал второму просителю, что его господин спит, но немедленно прибавил: «Вот кошелек с 7000 золотых монет, это все, что у нас есть в доме. И вот, кроме того, предписание, чтобы вам дали верблюда и раба». Лишь только господин проснулся, он похвалил своего верного служителя и дал ему свободу, но слегка упрекнул его за то, что не разбудил его и тем лишил его возможности выказать свою щедрость. Третьим из этих героев был слепой Арабах. К нему обратились с просьбой о помощи в час молитвы, в то время как он шел, опираясь на плечи 2 рабов. «Увы, — отвечал он, — моя казна пуста, Но вы можете продать этих рабов. Если вы этого не сделаете, я все-таки откажусь от них». После этих слов он оттолкнул от себя служителей и стал ощупью пробираться вдоль стены, опираясь на свою палку. Характер Готема представляет полнейший образец арабских добродетелей. Он был храбр и щедр, был даровитым поэтом и счастливым в своих предприятиях хищником. Для его гостеприимных пиршеств жарили до 40 верблюдов, а молившему о сострадании врагу он возвращал и пленников, и добычу. Его соотечественники из привычки к свободе пренебрегали требованиями правосудия и с гордостью руководствовались самостоятельными внушениями сострадания и милосердия. Религия арабов, точно так же, как и религия индейцев, состояла из тех суеверий, которые были свойственны всем народам в их первобытном состоянии. Она заключалась в поклонении солнцу, луне и звездам. Блестящие небесные светила представляют видимое подобие божества. Их число и расстояние наводят не только философа, но и простолюдина на мысль о бесконечном пространстве. Эти тела, по-видимому, не допускающие мысли об их разложении и исчезновении, носят на себе отпечаток вечности. Правильность их движений может быть приписана сознательному или инстинктивному принципу, а их действительное или воображаемое влияние внушает тщетную надежду, что земля и ее обитатели составляют предмет их особой заботливости. Изучением астрономии занимались в Вавилоне, но для арабов служили школой ясная небесная твердь и голая степь. В своих ночных переходах они руководствовались течением звезд. Бедуины из любознательности и из благочестия заучили название этих звезд. Их взаимное положение и место, на котором они появлялись на небосклоне, а из опыта они научились разделять зодиак Луны на 28 частей и благословлять те созвездия, которые освежали высохшую степь благотворными дождями. Владычество небесных тел не могло распространяться за пределы видимой сферы. Для переселения душ и для воскрешения тела нужна была какая-нибудь метафизическая сила. На могиле оставляли умирать верблюда для того, чтобы он мог служить своему господину в другой жизни. А воззвание к душе усопшего подразумевали, что эта душа еще была одарена и самосознанием, и силой.